Да. Ты придешь, если будет дерево. Если ты не отступаешься. Ладно, приду. За день до Рождества Квинни пошла в рощу поискать маленькую елочку. Тут на сухой земле росли только сосны. Она не нашла ни одной, опечалилась этим. И, наконец, удовлетворилась молоденькой сосенкой. Дерево было важнейшим атрибутом большого солнечного танца лета. Уже с древних времен оно считалось предками Квинни святым, и обычай в Рождество украшать дерево свечками, поэтому быстро укоренился у индейцев. В Рождество вечером пришла Мэри. Она принесла подарок, старинный, перешедший по наследству от дедушки Айзека, выкрашенный в синий цвет грудной панцирь из пустотелых палок. У Квинни был приготовлен для Мэри встречный подарок, одно из ею самой изготовленных ожерелий. Женщины сидели вдвоем. Квинни выключила электрический свет и зажгла свечки. При этом у нее потекли слезы, которых она не могла сдержать. Мэри ничего не спрашивала. При свечах помещение стало выглядеть как прежде. Квинни вспомнила о старом Кинге, о разбитой лампе, еще о многом, что тогда происходило. Она вытерла слезы. И могло показаться, что мечтательное, слезливое настроение связано с этим светом свечей. Но Мэри видела, что ни Джо, ни Акуты не пришли. Она ничего не спрашивала. Синий грудной панцирь остался лежать на столе. Женщины молча сидели друг подле друга. Час, другой, свечи горели. И, наконец, сгорели. Квинни вставила еще раз новые, которые опять таяли в тихом пламени. Когда и они погасли, Мэри поднялась. Она подошла к Квинни и обняла ее. «Теперь дух Гарольда исчез», — сказала она. «Можешь спокойно спать». Квинни довела Мэри до изрезанной колеями дороги. На небе сияли звезды, снег сверкал под их светом. Квинни поднялась на кладбище, подошла к известным ей могилам старого Кинга и матери Тачунки Витко. Подошла она и к могиле Гарольда Бута. «Я не могу дать тебе покой», — сказала она. «Ты со своей виной должен идти к Вакатанке». Прежде чем покинуть кладбище, она долго смотрела на другую сторону, на белые скалы, и к ней пришел покой. И в типе, которая стояла рядом с домом, два человека вместе проводили вечер, Акута и Стоунхорн. Они поели, покурили, а потом смотрели на огоньки в прикрытом очаге. Дерево они себе не принесли. Акута ушел в свои воспоминания. Прошли часы, и он нарушил молчание. Он вторгся в конфликт между Джо и его молодой женой. «Ты переоцениваешь Квинни, мой сын. В этом она не виновата». Джо вскочил. «Если бы она проговорилась под пытками, никто бы за это женщину не упрекал. Знаешь ты, Стоунхорн, что для нее было пыткой? Что ей нельзя было болтать, да? Мы не позаботились раньше о таких вещах при женщине не рассуждать». Стоунхорн побледнел. «Сегодня выросли другие девушки», — спокойно продолжала Кута. «А это было делом старых традиций. Ты от Квинни слишком многого требуешь. Она убила Гарольда. Это было почти свыше ее сил. Она и до того многое пережила, ты не можешь отрицать этого. Теперь еще к тому же два неопознанных трупа, если даже и из необходимой обороны». Акута скривила лицо. «Для нее это что-то совсем иное, чем работа». Стоунхорн поднялся. «Акута, ты тоже все еще считаешь меня гангстером. Именно так ты со мной говоришь». «Я не говорю этого, Инея Хэйюкан, потому что это было бы неправдой. Ты вообще никогда не был тем, что есть большинство.